два, три, четыре, а меня грамоте учили не читать. И не писать, а только по полу скакать, я скакал. Помрёшь, помрёшь, жаль, жаль, жалко.